Оставшись в одиночестве, генерал Корнеев, недолго думая, набрал своего любимчика Виктора Ремезова и объяснил ситуацию. Находящуюся рядом с домом группу собирались немедленно навести на объект, но связаться с оперативниками не удалось. Папа в своем репертуаре. Не застрелить, так ноги приделать. Алексей спокойно вышел из строения и пошагал во свояси. Оперативники проводили взглядом мужчину и принялись обсуждать дальше свои насущные проблемы. Через 5 минут в адрес наружки поступил запрос. Затем спецы с технарями после взаимного обмена любезностями в контексте «у кого откуда растут руки» и «какой предмет у кого вместо головы» попытались выяснить, почему возник провал в коммуникации. Бесполезно. В итоге на временную электронную слепоту и глухоту разведчики решили внимания не обращать. Мало ли случайностей. Еще через 5 минут после подготовки плана необходимых мероприятий генерал Корнеев вышел из дому и направился в указанную сторону. Периметр вокруг него постоянно контролируется, в общем, как у Христа за пазухой. Справедливости ради стоит отметить. Лихого разведчика пытались отговорить от акции, мол, опасно, но тот лишь махнул рукой, дескать, захотят убить – убьют. Возможностей миллион. При подходе к набережной Москвы-реки в указанном районе, рядом с гуляющим седоватым господином, затормозила иномарка, опустилось переднее боковое стекло, затем оттуда прозвучал вопрос. «Вы, Михаил Александрович?» После утвердительного ответа генерала пригласили в салон. И водитель начал колесить по городу. «Дилетант, на что ты надеешься? Выскочить из-под наблюдения?» Спустя 20 минут бессмысленной езды машина прильнула к обочине, и на заднее сиденье запрыгнул недавний гость. Все, ловушка захлопнулась. «Не сомневался, что вы решите продолжить разговор», — констатировал Алексей, и иномарка, как ни в чем не бывало, двинулась дальше. Старый разведчик силился понять, где группа поддержки. Может, решили, что место неудачное? Хотя для захвата важного объекта, а в данном случае весьма важного, любое место годится. «Ну вы у меня попляшете, всем выволочку устрою». Генерал ожидал логического завершения путешествия, которое все не наступало и не наступало. В итоге авто притормозило у очередной лесопарковой зоны. Алексей вышел и предложил озадаченному спутнику прогуляться. Тот вышел на улицу с видом неудовлетворенного экскурсии туриста и недовольно уставился на Алексея. «Не ждите напрасно», — прозвучало многозначительно. «Я вам говорил, Михаил Александрович, не надо игр, потеряете время». Последующая беседа выдалась крайне сложной и длительной, посему автор слегка подсократит содержание, дабы не утомлять тебя, дорогой друг, излишними подробностями. Откровенные признания, услышанные от Алексея, лишили видавшего вида служаку самообладания, и тот начал терять контроль над своими эмоциями. Гуляющие по парку напоминали отца с сыном, и мудрый отец, отчаянно жестикулируя, доказывал неразумному отпрыску очередную прописную истину. «И ты утверждаешь, что все это благодаря моей девочке? Но ты же чудовище!» — выпучив глаза, твердил пожилой разведчик. «Поразительно, с какой легкостью женщины создают проблемы, не правда ли?» — съязвил собеседник. «Впрочем, если б не ваши люди, ни Ора бы не пострадала, так что ваша структура имеет прямое отношение к текущим катаклизмам». «Зачем было уничтожать группу? Они ведь выполняли свой долг. Сейчас ты стравливаешь лбами всех подряд, гибнут нормальные парни. Ты вышел за все разумные рамки человечности». «Человечности?» — робот скривил физиономию. «А человеку нравится взаимодействовать на подобном уровне. Для человека важно, чтобы хороший убил плохого, или был лучше, или поработил. или, по крайней мере, имел возможность возвыситься над ним. Все ваши отношения протекают под скрытым лозунгом «Задави конкурента». Добро побеждает зло. А ведь зло – это твой брат-близнец, для которого злом являешься ты. Все относительно. Не стоит касаться морали. Вы хорошо осведомлены, чем руководствуется любое государство при выборе экономической или политической линии. Вот я и дал возможность людям взглянуть себе в лицо. Пусть в открытую сотрудничают с себе подобными. Возникла пауза. Генерал переваривал информацию. Меж тем Алексей продолжил. Что касается спецназа и прочих, а на что рассчитывали ваши бойцы? По-моему, все справедливо. Когда ты идешь убивать, будь готов столкнуться с тем, кто убьет тебя. И если ты считаешь себя вправе указывать другим путь, то получишь равнозначное противодействие. Я просто ускоряю некоторые процессы, и не более. Но если зло бесконтрольно, то... Абсурд, перебил механизм. Принцип мироустройства не позволяет одному объему превысить другой. Люди просто не хотят понимать суть процессов. Так удобнее для примитивного уровня. Через 10 минут. А я тебе зачем понадобился? Спросил удрученный разведчик. Все услышанное не укладывалось у него в голове. Шаблонно-стереотипное мышление не позволяло впихнуть в себя вредную информацию, поскольку стало страшно, что новое вытеснит проверенное и привычное, без чего обычный человек не мыслит нормального существования. Система ценностей непреложна и должна быть таковой, эта действительность. Свободные люди в психушке или на социальном дне, как правило. Тем временем Алексей изложил причину интереса. Во-первых, мы в какой-то мере родственники. Как говорится, общее горе связывает крепче, чем общее счастье. Во-вторых, мне нужна аудиенция с первым лицом. Вы можете это устроить, а повод я обеспечу. С какой стати я буду тебе помогать? Генерал опешил от наглости собеседника. Этот гаденыш впрямую вербовал себе агента. А как отнесется ваш друг Аркадий из Моссада, если, допустим, я сдам арабам израильскую резидентуру в Палестине или еще где, а потом намекну, кому следует, из-за чего это произошло? Заметьте, я российские кадры никому не собираюсь сдавать. Из патриотических побуждений, с издевкой произнес нахальный субъект. В следующий момент разведчик почувствовал непреодолимое желание свернуть собеседнику шею прямо сейчас. Генерал резко повернул корпус в сторону оппонента, но тот плавно сместился за спину нападающему и сухо сказал: «Подумайте, пожалуйста. Что вы сейчас собираетесь сделать?» Внутрь генерала Корнеева, точнее в самую суть его бравого естества, проник могильный холод, и разведчик опустил руки. «Вы все правильно поняли», произнес робот. «Теперь выслушайте мое предложение».